Да, Лисам кивнул. Вторая волна будет долгой, поэтому нам потребуется расширить зону действия щита, а для этого потребуется мана. Я бы не утруждал вас, герой, но маги потратили всю свою ману на возведение лагеря, а времени у нас в обрез. Внимание! Вы получили дополнительное задание расширения лагерного щита. Расширение лагерного щита. Цель – влить максимальное количество маны до начала второй волны. Провал. 1. Отказ от задания. 2. Щит окажется слишком маленьким. Доп. Условие. В случае, если щит накроет крепость полностью, вы получите скрытую награду. Понял. Уже иду. Прочитав описание задания, я кивнул Лисаму. Подойдя к колодцу, я увидел там некоторых из цифр. Они тоже вливали свою ману в щит. Хех, не один я получил такое задание. Подумал я. Герой, удивился маг воды, стоящий около колодца. Меня прислал Лисам, чтобы расширить щит, сказал я ему. Понял. Маг показал на столб от ворота. Прикоснитесь сюда и мысленно начните передавать ману. В месте, где я должен был прикоснуться, уже были отпечатки рук других. Видимо, такая практика была поставлена на поток, отчего все нюансы были продуманы. Положив руки поверх отпечаток на столбе, я почувствовал, как мой столб маны медленно стал уменьшаться. Мысленное усилие и скорость передачи маны стала такой, что за 10 секунд опустошила мою полоску маны. А я же почувствовал во рту холодок, будто попил холодной воды после мятной жвачки. Проведя языком по губам, я пытался избавиться от этого привкуса. Это нормально. Поспешил меня утешить маг воды. Через минуту, когда мана начнет восстанавливаться, привкус холода исчезнет. Понял. Но, стоит поторопиться. Сказав это, я вызвал духа регенерации, а затем использовал кровавую ману, чтобы полностью восстановить свою ману. А можно мне, хочешь попробовать? Снова слив ману, я присел на скамейку в ожидании восполнения. Вперед. Шреда подлетела к столбу и под удивленным взглядом мага, прикоснулась к нему. Я увидел, как полоска маны Шреды начала убывать. Когда и она опустошила свой резерв, она отдернула руки от столба и подлетела ко мне. «Жжется, Джи, давай подую», — с улыбкой сказал я питомице. После моей Шрединой заливки маны, поверхность щита пошла рябью и увеличилась на полметра. Маг воды с восхищением посмотрел на наш со Шредой дуэт, но манеры взяли свое, и он не стал говорить нам, что такой результат выше нормы. Однако, все было написано на его лице. «Неплохо, неплохо». Лисам кивал головой, повторяя это слово уже минуту. «Почти смогли полностью накрыть крепость, что и ожидалось от героя и его друзей. Поздравляем! Вы успешно выполнили дополнительное задание расширения лагерного щита. Доп. Условие не выполнено. Скоро должна пойти вторая волна, и я не могу предположить, откуда именно». Лисам поднялся со мной на одну из стен. «Так как мы с вами, герой Джи, самые сильные в этой экспедиции, то нам следует распределить обязанности. В дань уважения к вашим заслугам, я позволю вам выбрать любую стену. Спасибо. Тогда пусть будет лес». Пожав плечами, я посмотрел в сторону того самого леса. «Отлично. Тогда я займусь обороной от озера». Лисам воодушевленно отправился на противоположную стену. Когда Лисам ушел, у меня выскочило сообщение. «Внимание! Вторая волна. Ща по закону подлости она будет либо у меня, либо у солдат, которые не смогут ее сдержать». Подумал я, увидев это сообщение. Однако игра оказалась куда нестандартнее, чем мы предложили. Угроза пришла с воздуха. Прямо над нашими головами открылась белесая арка портала, из которой полетели птеродактили. Ну, или кожаные крысы, с пастью, похожей на акулью. Вторая волна. Уничтожьте всех монстров, для стабилизации реальности на 5 часов. 0.10.00. Без босса, проскочила у меня мысль, пока я отстреливал птеродактилей. Всем солдатам спуститься со стены. Раздался усиленный магией голос Лисама. Этот приказ оказался здравым и своевременным. Я с цифрами не смог поднять щит до уровня башен, поэтому все стоящие на стенах могли надеяться только на собственные средства защиты. Да и поток птеродактилей все увеличивался, оставаться на стене было небезопасно. Спрыгнувшие солдаты моментально принимались за отстрел летающих тварей. Через минуту уже нельзя было разглядеть арку портала, а через 5 солнечные лучи появлялись только, если мы сбивали несколько тварей в одном месте. Настолько птички заполонили небо. До того, как их стало так много, они не нападали организованно, поодиночке, а иногда в 5-6 особей, они пикировали на наш лагерь. Однако, все изменилось, когда они достигли какой-то критической отметки. В этот момент у меня дрогнуло сердце от увиденного. Многотысячная стая птеродактилей заложила вираж и направилась в сторону крепости. А если быть точным, то в мою сторону. Я оглянулся на стены и понял, что я остался единственным, кто не спрятался под защитой щита. Все остальные уже давным-давно стояли внизу, посылая стрелы и пули в птеродактилей. Хех, боссов нет, почему бы и не повыпендриваться? Подумал я, улыбаясь, летящим мне навстречу птичкам. Спасение. Бабл укутал меня, защищая от любой угрозы извне. Мир, где стабильность превращается в нестабильность. Мир, где черное и белое – это оттенки зеленого. Я тот, кто откроет врата, пожирающие все, что несет угрозу мне. Прокричал я слова коллапса. Снова странный текст. Может, в них есть какой-то скрытый смысл? Подумал я, наблюдая, как перед стаей птеродактилей открывается арка портала коллапса. В этот раз не было нитей, но появились отростки, похожие на когтистые щупальца. Их было ровно столько, сколько птичек в небе. Я с расширенными глазами наблюдал, как это щупальца когти сдавливают, а затем резко затягивают внутрь арки коллапса птеродактилей. Когда птеродактиль попадал в арку, оттуда раздавался чавкающий звук, а когда туда затянуло практически всех, из арки ударил кровавый фонтан. Поздравляем! Вторая волна успешно отражена. Реальность стабилизирована на 5 часов, до следующей волны. 4 часа 59 минут 38 секунд. Браа! Спасибо за угощение, Джи, Ош, или Шайер, но, я же не призывал никого из вас. Шокированно подумал я. Это Ош. Да, я вроде и не выходил из арки. О, Ях говорит, что это из-за того, что ты где-то на равнине. Если что, вызывай меня. Офигеть, шокированно сказал я вслух, услышав слова Эжа. Хлоп. Арка коллапса схлопнулась со звуком хлопушки, впервые на моей памяти. Не находя себе места от шока, я посмотрел вниз, а там на меня смотрели десятки восхищенных пар глаз и группа цифр, которая задумчиво что-то между собой обсуждала. Лисам очнулся первым и двумя большими прыжками взобрался ко мне на стену, что и ожидалось от героя. Голос Лисами переполняло восхищение. Это было потрясающее зрелище. Позвольте мне запечатлеть его на холсте. Вы художник? Да, это моя второстепенная профессия. Можно даже сказать хобби. Лисам в порыве чувств достал холст и краски. Такое сражение и такое сокрушительное умение, уничтожившее всех монстров за раз. Его рука двигалась все быстрее и быстрее. Пока Лисам болтал сам с собой, попутно создавая картину, народ снизу стал рассасываться и заниматься делами. Пятый же, подняв голову, кивнул мне, а затем, после небольшой заминки, поднялся на стену. Нам сказали, что 5 часов будет спокойно. Может, выйдем за ресурсами? Спросил он у меня. Лисам, можно выйти нам? А, отвлекшись от картины, командир экспедиции посмотрел на меня туманным взглядом. Ресурсы появятся только после 3-й волны. Сухим, безэмоциональным голосом ответил он, а затем вернулся к картине. Сам слышал. Пожал я плечами. Пока сидим ровно. Глава 367. Экспедиция. Часть 5. За 5 часов наш лагерь преобразился. Построенный барак для солдат. Отдельные одноместные дома для магов и собирателей. Для меня и группы цифер был построен 2-этажный домик, где мы, немного потеснившись, но смогли разместиться. Меня все больше и больше удивлял этот момент. Зачем нам тут так укрепляться и строить дома? Ведь в задании сказано, что нужно выжить в течение дня. С учетом того, что вторая волна дала 5 часов отдыха, то 3-я должна дать где-то с десяток. И вот уже день прошел. Что-то здесь не сходилось. Закончил. Раздался со стены крик Лисама, рисовавшего мое использование коллапса. Заинтересовавшись, я поднялся к нему на стену. Лисам стоял и смотрел на картину с широкой улыбкой. Услышав, что я поднимаюсь, он отошел в сторону. Весь измазанный в краске, с мазками различного оттенка на одежде, он гордо представил свою картину. «Реалистично», — сказал я, смотря на картину. «Сражение героя с армией монстров». О, у картины появилось название, проскочила у меня мысль, подтверждаемая словами Лисама. Я назвал ее «Сражение героя с армией монстров», выделяя каждое слово, гордо представил картину Лисам. Звучное название. Да, эта картина займет достойное место в моем небольшом поместье. Удостоверившись, что я насмотрелся, Лисам спрятал картину в свой инвентарь. Кстати, Лисам, я снова посмотрел на наш лагерь. А почему мы так сильно укрепляемся? И к слову, сколько мы пробудем на равнине? Все просто. После третьей волны, наш лагерь станет точкой стабильности. Маги-эксперты объяснили бы лучше, чем я. Лисам достал тряпку и стал стирать с рук краску. После этого, нападения примут случайный характер. Станет больше сильных монстров, которые будут с собой тащить множество пушечного мяса. В то же время, вокруг нашего лагеря будут появляться случайные ингредиенты, которые будут добывать наши собиратели. Лисам немного растерянно взглянул в сторону гор. Однако, мы впервые попали в такой тип территории, поэтому, возможны различные отклонения. И чем больше я смотрю на пещеру в горе, тем больше мне кажется, что это врата на второй уровень. Понятно. А что насчет нашего времени пребывания тут? Переспросил я у него. Я никогда не остаюсь больше суток на первом уровне. Лисам оторвал свой взгляд от гор. Поэтому, у нас будет около 10-12 часов на сбор ингредиентов, перед отправкой обратно. А, для этого нужно найти ключ. Обычно он находится на 2-3 уровня. Сразу же стал пояснять Лисам, поняв, что я хочу спросить. Он похож на маленький шар, который надо разбить. Внимание! Третья волна, все на стены, вместе с голосом системы заорал Лисам. За 5 часов, мы влили в щит столько маны, что смогли серьезно увеличить радиус барьера. Он теперь не только покрывал башни, но еще и стал чем-то вроде дополнительного слоя стены. Солдаты, маги и даже собиратели взобрались на стены. Третья волна, цель, уничтожить оскверненного командира мертвых. Словно в кинофильме ужасов, солнце спряталось за плотные тучи, которые постоянно громыхали, предвещая скорый дождь. Молнии стали сверкать все чаще, заморосил дождик. В свете очередной молнии, мы все увидели, как вокруг лагеря начинают появляться холмы. Еще одна молния, и мы видим, как из этих холмиков выбираются мертвые. Муахахаха. Раздавшийся демонический смех, пробрал до самого нутра. Громадная молния ударила где-то в лесу, осветив на пару мгновений опушку. Там стоял трехметровый скелет-рыцарь. Из щелей его доспехов сочился зеленый свет, а из-под его шлема раздавался тот самый демонический смех. «Я тот, кто откроет для тебя врата. Явись, гнепо-повелитель разрушенного пространства!» — выкрикнул я, пока все наслаждали спецэффектами появления мобов. «Тудым-сюдым!» — раздался голос у меня на плечах. «Ош обиделся, что ты меня позвал. Но, я рад. Хи-хи-хи-хих. Будем веселиться, убивать и разрушать», — пел самодельные песни Гне, раскачиваясь у меня на плечах, а затем он пропал и появился около оскверненного рыцаря. Паах! Сверкнувший меч столкнулся с телом Гне. Маленький скелет мальчика отлетел на пару десятков метров, не переставая смеяться. «Пиу!» — прокричал Гне, телепортируясь обратно мне на плечи. «Он сильный. Хочу какую-нибудь книгу навыка, что валяется у тебя в кармане». Телепортнувшись на зубец стены, сказал Гне. Я немного растерялся от напора этого скелета-мальчика. Ладно, на первый раз, сделаю это просто так. Пуф. Растворившись в облачной вспышке, Гне появился рядом со скелетом, который снова отреагировал на это с фантастической скоростью. Однако, у него ничего не вышло. Меч, сверкающий зеленой скверной, был отправлен в другое измерение, а Гне не пострадал. После того, как меч плотно застрял в пространстве, он телепортнулся на шею скелета, обхватив шею так, чтобы его пальцы коснулись друг друга. Он телепортировал голову скелета прямо мне под ноги. «Ну, че стоишь? Пни хоть его», — сказал Гне, сидя на зубце стены и болтая ногами. «Я не могу убить его, он же нежить». Быстро выпалив, Гне вскочил ногами на зубец. «Точно, давай я усилю твой удар». Тут же между мной и головой скелета, которая скалилась на меня и пыталась укусить, появилось 10 небольших арок. «Давай, посмотрим, как его разотрет в пыль», — задорно предложил мне Гне. Поддавшись на его провокацию, я использовал ут. Я успел заметить лишь маленькую вспышку, прежде чем отправиться в полет. Удар был такой силы, что часть стены просто испарилась, а вторая часть взорвалась, нанося огромный урон всем, кто стоял неподалеку. «Упс, переборщил. Пока-пока». Раздавшийся смешок у меня над ухом в полете, привел меня в бешенство. Пролетев метров 100, я вылетел за пределы лагеря и пропахал спиной еще несколько десятков метров, прежде чем остановиться. Моментально вскочив на ноги, я уже хотел бежать обратно, как мне пришло сообщение. «Поздравляем, Третья волна успешно отражена. Реальность будет стабилизирована на 12 часов. Фух, ну, значит, хотя бы это было не зря. Вытерев выступивший пот, подумал я, идя в сторону лагеря. Хотя, больше этого наглого и беспризорного мальца, я не призову. Дав себе за рог, я добрался до крепости. Все в это время восстанавливали последствия моего необдуманного поступка. Четверо солдат лежали на носилках, и видок у них был самый, что ни на есть ужасный. Покалеченные, раненые, они издавали ужасные стоны, которые заставляли табуны мурашек бегать по моей спине. Почувствовав ответственность за содеянное, я стал использовать на них исцеление. Сначала один поднялся, удивленно покрутив головой, он увидел, что я стою и исцеляю его товарищей, поэтому моментально отойдя в сторону, солдат не стал ничего говорить. Потом поднялся второй, третий, а затем, внимание, погиб один солдат, вы теряете 100 очков. Солдаты, которых я излечил, хмуро посмотрели на меня. Прикусив губу, мне было нечего сказать, ведь я был на самом деле виновен в гибели этого солдата. И когда я уже хотел извиниться, подошел хмурый Лисам и разогнал солдат заниматься делами. «Да уж, дела», — сказал Лисам, подойдя ко мне. «Нехорошо получилось». «Да, я приношу свои извинения», — начал я извиняться, но был перебит Лисамом. «Не стоит», — вздохнув, Лисам добавил. «Вы герой. Пусть ваш поступок был и чудаковатым и стоил одному солдату жизни, но вы спасли лагерь от ненужного сражения, да еще и помогли исцелиться этим трем болванам. Все могло быть и хуже. Угу, все равно, я виноват. Постараюсь больше такого не допустить», — сказал я Лисаму. «Вот и хорошо». Еще раз бросив взгляд на труп солдата, Лисам добавил, «Ваши друзья могут выйти за ресурсами. По моим наблюдениям, в ближайший час будет спокойно, но, на всякий случай, советую сопроводить ваших друзей. Собирателями займусь я». «Понял, спасибо». Коротко ответив, я пошел к пятому, который как раз махнул мне рукой. Глава 368. Экспедиция. Часть 6. Народ в крепости засуетился. Это было первое, что сказал мне пятый. «Угу, вы определились, куда пойдете сначала?» — спросил я у него. «Мне вас охранять? Как-никак, да. Сначала в лес, потом в шахту», — сказал пятый, махнув рукой остальным цифрам, которые сидели около домика. «Наше время, лес, это хорошо», — сказал я, идя с пятым в сторону ворот. «Но, вот с шахтой будут проблемы». Лисам сказал, что, скорее всего, это проход на второй уровень. «В пустыню заглядывать стрёмно, но если сопроводишь нас, то мы посмотрим, что можно достать оттуда. А озеро?» — спросил я у него, но ответил мне Нолик. «Туда отправились НПС, а вместе с ними пошла шестая и второй». Поправив очки, он добавил, «Я туда тоже пойду, но сначала нужно в лесу посмотреть. Может, там попадутся необычные ингредиенты. Хм, когда мы только пришли сюда, тут была сплошная стена леса с кучей кустарников, а сейчас обычная опушка», — подумал я, идя впереди группы. «Стоило нам войти под тень первого же дерева, как все окружающие нас пространство пошло рябью. Сделав еще один шаг, мы оказались на другой стороне этой ряби, и пейзаж нас впечатлил. На всем протяжении нашего взора был виден лес, но не тот, что мы видели, идя сюда. Разделенный на 18 тропинок, каждая из которых была границей, этот лес состоял из 18 частей: сгоревший, полуболотный, хвойный, магический и так далее. Мало того, в каждой части леса появились неизвестные мне зверьки, которые стали жить своей размеренной жизнью. Необычные кусты с ягодами, фантастические деревья с фруктами. От всего этого разнообразия у меня запестрило в глазах. Даже непосвященному мне стало ясно, что здесь можно неплохо поднять свой уровень сбора и профессии. Что уж говорить о цифрах. Увидев этот пейзаж, они потеряли голову и стояли с открытыми ртами. «У вас есть меньше часа, народ», — окликнул я их, сбрасывая им наваждение. «Точно, идем, быстрее», — разразились они невольными восклицаниями. «Вот, что значит страсть к своей профессии», — подумал я, смотря, как они быстро достали свои инструменты. Кто-то ушел вглубь устанавливать ловушки на зверей, кто-то стал собирать ягоды и фрукты, кто-то стал бережно выкапывать растения. Каждому нашлось занятие, и каждый старался максимально быстро его выполнить, чтобы приступить к следующему. Я же остался стоять на перекрестке этих тропинок, чтобы охватить как можно больший радиус обзора. Стоя там, я наблюдал за счастливыми лицами цифр, которые постоянно улыбались, добывая тот или иной ингредиент. Через полчаса я стал замечать, что некоторых из них окружает сияние, которое постоянно меняет свою интенсивность. Присмотревшись, я понял, это означало, что они находили редкие ингредиенты, которые вешали на них баф или что-то подобное. Сбор продолжался, пока я не заметил, что у кого-то резко упал столб здоровья. Метнувшись в сторону болота, я обнаружил Нолика, который боролся с недокрокодилом. Секундный ступор прошел, и я уже хотел атаковать, как Нолик справился сам. Воткнув специальный нож куда-то в сторону головы, этот малец стал собирать мозговую жидкость существа, с улыбкой победителя. «Ты в порядке?» – спросил я, кинув в него исцеление. «А, он только сейчас заметил, что я тут. Да, все отлично. Добыл очень редкий ингредиент. Возможно, даже смогу сделать новое блюдо. Понятно, рад за тебя. Но, будь аккуратнее», – попросил я его, возвращаясь на свое место наблюдателя. Час пролетел в наблюдении за группой незаметно. Цифры были профессионалами своего дела, поэтому, неудивительно, что они насобирали огромное количество ингредиентов, большая часть из которых была редкого и выше качества. Все изменилось по прошествии часа. Сначала я почувствовал непонятную волну, которая прошла сквозь меня, а затем распространилась по всему лесу. Затем, на верхушках деревьев, я стал замечать клочья тумана. Они были странными, поэтому я решил, что немного понаблюдаю за ними. Как оказалось, это было правильное решение. Опустившись на землю, эти клочья тумана стали превращаться в мобов. Стоило мне это увидеть, как я побежал к ближайшему, на ходу проорав: «Мобы, аккуратнее!» Всадив в первого свою цепочку атакующих умений, я, не оглядываясь, побежал ко второму, третьему, четвертому. Прыжком перемещаясь туда, где появлялись клочья тумана, я старался сдерживать мобов подальше от цифр. Чем больше времени проходило, тем больше клочьев спускалось с верхушек деревьев. Первые 10-15 минут я успевал убивать мобов до того, как они полностью сформируются. А вот дальше стало труднее. Площадь леса была слишком огромной, поэтому я не мог уследить за всем. Первым чуть не погиб восьмой, попытавшись мне помочь. Слепой художник оказался бесполезен не в данже. Появившийся мотылек-монстр чуть не сожрал его, пока тот пытался нанести ему урон. Не кинь я в восьмого щит, тот бы улетел в охрон, потеряв возможность находиться здесь. «Назад!» – закричал я, прикрывая восьмого. «У вас не хватает урона». Цифры пришли в себя и стали отступать к развилке тропинок. Я же, прежде чем уйти к ним, закинул проклятие так, чтобы зацепить больше мобов. «Уходи!» – приказал я, не слушая жалобы цифр. Подтолкнув самых говорливых к выходу, я оглянулся назад. Лес понемногу заполнялся мобами. Словно в фильме ужасов, эти мобы стали пожирать обычных зверей, разбрызгивая их кровь вокруг себя. Кто-то из мобов стал пожирать фрукты. Картина выносила мозг. «Они не атакуют, а жрут ингредиенты», — подумал я, оглядываясь на цифр, которые успели отойти на некоторое расстояние. «Может остаться?» Задумавшись над этим, я пропустил момент, когда большой кусок тумана превратился в двухметрового кабана с уродливыми костяными наростами по всему телу. Этот хряк не стал отвлекаться на ингредиенты, а сразу побежал на меня. Спохватившись, я выпустил по нему все свои навыки. Но этого не хватило, чтобы убить его сразу. Уходя прыжком с траектории кабана, я увидел, как Шреда выпустила в него одно из своих умений, а именно оковы разума. Кабана словно дубиной огрели, его короткие копыта подкосились, и он пропахал своим носом землю. Шреда же не остановилась на этом, она выпустила все свои атакующие умения и смогла добить его. Стоя в 10 метрах от нее, я шокированно смотрел на то, как мой питомец идеально использовал свои умения. Мало того, урон от этих умений был хоть и гораздо ниже моего, но все равно, многие стауровневые игроки не могли нанести столько, сколько она нанесла. Тем временем, пока я шокированно стоял и смотрел на свою питомицу, монстры в лесу отвлеклись от пожирания ингредиентов и пошли в нашу сторону. Увидев это шествие, я приказал Шреде отступать и побежал в сторону цифр, которые уже подбирались к стенам нашей небольшой крепости. Добежав, мы увидели, что группа НПС также бежит со стороны озера. И так же, как и Анами, за ними гналась толпа монстров. Лесам прикрывал отступление группы вместе с парочкой магов огня. «Всем на стены, ворота закрыть», — приказал он, когда группа добралась до лагеря. «Спонтанная волна, вовремя», — ухмыльнулся я, увидев сообщение системы. На нас с двух сторон бежали сотни монстров. Хотя, правильнее было бы сказать, что они были похожи на мутантов, которые до этого были обычными животными. Но это относилось только к тем мобам, что бежали с леса. Озерные мобы были куда как разнообразнее и необычнее. Интересно, они были каким-то кланом тритонов? Подумал я, вспоминая свои приключения у озера Смерча. Странные мысли заполнили мою голову, пока я уничтожил мобов. Хоть и их не было очень много, но потратить время на эту спонтанную волну прошлось достаточно. Люди оказались вымотанными, особенно это касалось НПС, которые попадали с ног. Лисам, хоть и выглядел дико уставшим, но остался стоять на ногах. «Как улов?» – спросил я у пятого, спустившись со стены. «Выше ожидаемого», – с улыбкой ответил он. «Когда появились мобы, у нас почти каждое растение критовало, выдавая двойной, а то и тройной ингредиент высшего качества. Сдержать их в одиночку было нереально, а за каждую вашу смерть мне солидно урежут награду», — сказал я ему. «Да, понятное дело, не обращай на наше ворчание внимания», — махнув рукой, сказал пятый. «Волну отбили. Может, еще сходим? Надо узнавать у Лисама», — кивнул я на командира экспедиции, идущего к нам. Глава 369. Экспедиция. Часть 7. «Герой, можно вас на пару слов?» Удивив меня, попросил Лисам. «Да, конечно». Кивнув пятому, я отошел с Лисамом. Взобравшись на стену, Лисам не сразу начал разговор. Для начала он хмуро посмотрел на территорию, что окружала крепость, прежде чем начать говорить. «У нас огромные проблемы». Лисам повернулся ко мне. «Слушаю». Сосредоточившись, ответил я. «Новый вид территории, слишком неправильный». Лисам достал из своего инвентаря небольшой камень. Этот камень был принесен с 220 километра. Начал рассказывать Лисам. У него только одно свойство – показывать степень опасности уровня. Лисам сжал этот камень в руке, и тут же над его кулаком появилось красное солнце. Это означает повышенную угрозу? Проведя параллель с Реалом, спросил я у руководителя экспедиции. Это 7 уровень опасности из 10 возможных. Лисам бережно разжал руку, а затем убрал камень. В прежние мои походы я не видел уровня выше 4, и тогда мы потеряли 70% экспедиции. На нас напал вурдалак, непроизвольно Лисам прикоснулся к груди. Я тогда был помощником руководителя, и если бы не самоотверженность предыдущего руководителя, я бы тут не стоял. Он пожертвовал своей жизнью, взорвав тварь, а сейчас камень говорит о 7 уровне, и я даже представить не могу, с чем мы можем столкнуться. «Насчет монстров, можете не переживать», — сказал я. «Если это будет не мировой босс, то я должен буду справиться с ними». Попытался я утешить Лисама. «В это я верю всем сердцем, герой», — слабо улыбнулся Лисам. «Но, помимо монстров, при прохождении других уровней, нас будут ждать другие неприятности. И если брать в расчет, что уже на третьей волне появился оскверненный монстр», Лисам покачал головой. «А можно поинтересоваться, почему вы только сейчас об этом со мной заговорили?» — спросил я у него. «Все просто». Лисам достал мешочек, в котором находилось прозрачное желе. «Вот поэтому. И, я не знаю, что это», — сказал я ему, взглянув на неопознанное для меня желе. «Ах, да, простите, герой, это овеществленная мана, ингредиент эпического уровня, который используется для увеличения объема маны». Лисам завязал мешочек и бережно убрал его в инвентарь. Найти один такой за 4-5 экспедиций было величайшей удачей. Беспомощно улыбнувшись, Лисам добавил: «А сейчас мы нашли 15, и это только за первый час стабилизации. Про остальные ингредиенты говорить не имеет смысла, но и они также попадаются в огромных количествах. Если мы сейчас выберемся из равнины, наша экспедиция попадет в историю как самая прибыльная экспедиция за все время посещения Тумажи. Внимание! Руководитель экспедиции предлагает вам уйти с равнины ресурсов. Согласившись, вы получите лишь 5% награды от задания. В зависимости от количества очков, полученных за выживших, награда может быть увеличена до 8-10%. Да нет, уже сейчас мы получим больше, чем по 3 мика на каждого члена экспедиции. Поэтому я предлагаю отправиться обратно». Услышал я окончание фразы Лисама. Я задумался. Получить 3 мика просто за возвращение? Хотя и не факт, что будет все так просто. Боже, да кого я обманываю? Я хочу получить полную награду. Немного подумав, я сказал Лисаму: «Это первая экспедиция с территории гномов. Мало того, с вами я, подбирая слова, говорил я, если мы сейчас уйдем, то остальным придется столкнуться с неизведанными проблемами, которые они не смогут решить, только из-за того, что с ними не будет кого-то вроде меня. Не думаю, что уходить сейчас, это хорошая мысль. Тыкнув «нет», сказал я Лисаму. Что же, раз вы так уверены в своих силах, Лисам немного взбодрился, тогда и я буду уверен в успехе нашей экспедиции. Так как снова начали появляться монстры, я бы советовал вам не разбредаться в поисках ресурсов. Чем дольше мы будем здесь находиться, тем сильнее они будут. Хорошо, ваши собиратели еще будут выходить за ресурсами, да, но мы выйдем только с господином Салимом. Остальные добыли столько, что им хватит на ближайшие 5 лет шикарной жизни, ответил мне Лисам. Желаете пойти с нами? Нет, я просто поинтересовался. Покачав головой, я увидел, что на меня смотрит пятый. Все же, я и за вас в ответе, поэтому, будьте осторожными. Спасибо за заботу, герой. Улыбнувшись, Лисам пошел проверять посты. Я же, спустился к пятому, и вместе с ним стал планировать вылазки за ресурсами. Попутно, я рассказал ему, что НПС смогли найти эпик ингредиент для магов. Глаза главы группы цифр, после моего рассказа, загорелись нездоровым огоньком. Прикинув с пятым, мы разбили группу на 4 захода. Наблюдать за 2 людьми проще, чем за 9. Сам пятый отправился работать втыпом в кузне, набираясь дополнительного опыта. В 1-й заход я сходил с ноликом и 6-кой к озеру. За 2 часа не произошло ничего опасного. Мобы, если и появлялись, были не выше древнеэлитного ранга. Ими занималась Шреда, под моим чутким руководством. После того, как я увел мелкого и девушку в крепость, следующими из цифр был 14 и 8. С ними мы пошли в лес. 8 делал зарисовки, используя сок деревьев, местную грязь и так далее. Картина его творческого процесса была отвратительной, но вот его продукт действия чем-то цеплял. Оставив 8 на развилке, где ему было удобнее всего, мы с 14-м отправились вглубь. Единственным плюсом 14-го было то, что он не болтал, но его привычка поправлять свою прическу, постоянно отряхиваться от налипшей грязи, жутко раздражала. А когда я уже почти сорвался, мы вышли на небольшую полянку, где бродил моб, похожий на медведя, которому дали копыта лошади, а сверху покрыли корой дерева. На этом мобе находится 10 нужных мне ингредиентов. Тихо, почти в самое ухо, сказал мне 14-й. Угу, кивнул я ему, рассматривая босса перед собой. Неизвестный монстр, босс. Описание достойное, ни уровня, ни описания, думал я, рассматривая, как этот моб ходит по полянке и жрет клубни растений, которые очень быстро рисались. «Не осилишь?» — спросил 14-й, не выдержав ожидания. «Все норм». Я посмотрел на Шреду. «Баф не меня, сама атакуешь со спины». «Поняла, да будет магия, да прибудет поток». Я дождался, пока Шреда прочитает все заклинания бафы, и только после этого пошел в сторону босса. Шреда же стала облетать босса по широкой дуге. Босс среагировал с громадным запозданием. Я уже подошел на дистанцию атаки, а тот только-только начал окружать себя каким-то фиолетово-синим сиянием. Как оказалось, это сияние было чем-то вроде моего щита. Оно поглощало урон, причем много урона. Кинутое проклятие и 20 полных цепочек моих атакующих навыков смогли сбить только 1% щита. «Это надолго», — подумал я, уклоняясь от летящего в меня шара магии, выпущенного из рта босса. «Может использовать коллапс?» — проскочила мысль, а затем по моей спине пробежал холодок. «Да, не, и так справлюсь». Отбросив мысль о своем миф-навыке, я продолжал атаковать босса. Медленно, но верно, его щит подходил к концу. Сияние становилось все прозрачнее и прозрачнее. Атаки босса были очень мощными, но если заранее от них отпрыгивать или прятаться за деревьями, то никаких проблем не возникало. Особой способностью этого босса, похоже, был щит, поглощающий урон. Однако, я ошибался. Стоило мне снять щит, как босс изменился. Скинув с себя дерево шкуру, он превратился в коня с головой медведя. И после этого поскакал за мной. Скорость у босса была приличной, а фиолетовое сияние, что вырывалось из его рта вместе с дыханием, немного пугало. Однако, использовав ис и прыжок, я прятался за деревьями и не давал этой мутанта-коняшке откусить от меня кусочек. Пока я бегал с боссом, 14-й подбежал к скинутой шкуре и полностью распотрошил ее на ингредиенты. Его лицо сияло, когда я увидел его убегающего в сторону развилки. Ну, хоть кому-то весело. Усмехнувшись, я продолжил атаковать босса вместе со Шредой. После смерти коняшка-медведя, из него выпали герои Кнаручи, с параметром, увеличивающим шанс критической сборки растений. Подкинув эти наручи в руках, я убрал их в инвентарь. Легким шагом, я отправился к развилке. Внимание! Погиб маг-собиратель, Валиогрем, вы теряете 500 очков. Внимание! Погиб маг-собиратель, Десиогрем, вы теряете 500 очков. Внимание! Погиб! Внимание! Погиб! Внимание! Член вашей группы 801 погиб, вы теряете 1000 очков. Внимание! Член вашей группы! Внимание! Член вашей группы! Сообщения прилетали одно за другим, а я уже безумно бежал. Нет, почти летел в сторону крепости. Ведь там произошло что-то нехорошее. Глава 370. Герой, я стоял перед королем, настроение у которого было самым паршивым, что мне приходилось видеть у НПС. Шла вторая минута, а он все еще буравил меня злобным взглядом, пытаясь прожечь насквозь. Я же стоял молча, ожидая. Наконец, в зал вернулся местный маг из совета, что образовался после смерти Мелина. Все подтвердилось, ваше величество. С поклон передав коробочку королю, сказал маг, рассказывай. Из короля будто стержень вытащили, и он с грустью в глазах посмотрел на коробку. Началась экспедиция хорошо. Мы добрались до 40 километра, укрепились, отбили три волны, начали добывать ингредиенты. Совместно с начальником экспедиции Лисамом, мы разделились на две группы. Одну защищал я, вторую он. Первый поход вызвал случайную волну, от которой мы отбились с легкостью. После этого Лисам рассказал, что его группа добыла редчайшие ингредиенты, которые окупят всю экспедицию, и предложил вернуться. Я же предложил остаться, ведь наших сил с лихвой хватало для уничтожения волн. Лисам согласился с моими доводами, и мы остались. Но это была ошибка. Начал рассказ я, погружаясь в свои не самые радужные воспоминания. Что случилось? На ходу попытался спросить 14-й, но я проигнорировал его, пробегая мимо. Нападение на лагерь, волна, нет, не может быть, иначе пришло бы оповещение. Значит, кто-то из монстров вышел к лагерю. Мысли метались, пытаясь сформировать представление о том, что меня может ожидать в лагере. Выбежав из леса, я увидел, что над нашим лагерем поднимается плотный столб дыма. Еще больше забеспокоившись, я выжимал все соки из своего игрового тела, чтобы добраться до лагеря побыстрее, но все равно опоздал. Внимание! Погиб командир, Лисам Кек, вы теряете 1000 очков. Внимание! Вы провалили дополнительное задание выживания членов экспедиции. Пробежав ворота, я увидел страшную картину, которую никогда не смогу забыть. Двухметровое существо в глухом коричнево-красном балахоне держало за горло Лисама, который истекал кровью. Но лицо командира экспедиции не было поранено, однако лучше было бы так. Лицо Лисама было искажено ужасом, а на грани восприятия я увидел, как от его лица к существу в балахоне потянулась струйка. Душа, сразу же понял я, но сделать ничего не смог. Существо отбросило труп Лисама, который стал скукоживаться и разлагаться на моих глазах, в сторону. Зрелище было страшным, неестественным, и меня не оставляло ощущение, что это происходит в реальности, а не в игре. Мой ступор, возникший из-за ужаса происходящего, позволил существу заметить меня. Оно повернулось ко мне, и тут я понял, что это был не монстр, пришедший откуда-то с равнин. «Ха-ха, я смог тебя удивить, герой», — сказал Салем Нарийский, облизнув неестественно белые губы. «Зачем?» — скорее прохрипел, чем нормально сказал я. «Зачем?» — тут уже удивился Салем. «Зачем? Что? Убил? Всех? Чтобы жить? Зачем же еще?» — пожал плечами Салем, поднимая шкатулку, в которой Лисам хранил лучшие ингредиенты. «Став архом алхимии, я получу то, что давно желал. Власть, славу и безграничные возможности». Достав желе, которое навсегда увеличивало магический резерв, он проглотил его. Вкусно. Так о чем я? Так вот, слава моя не продлилась долго. Подсунутый мне проклятый ингредиент уничтожил меня, как арха-алхимика. Сожрав следующее желе, он стал изменяться. Сделавший это очень жестоко поплатился, но вернуть мне мои способности оказалось невозможно. До этого дня, закинув сразу все оставшиеся желешки, Салем закрыл глаза от удовольствия. В тот же миг его тело взорвалось тухло-зеленым сиянием, а вокруг него все стало погибать и рассыпаться. Бывший архалхимик задрожал в экстазе, а его лицо выражало крайнюю степень удовольствия. Приподнявшись немного над землей, он завис над ней. Тут же из его тела появились десятки зеленых щупалец, которые укутали его в непроницаемый кокон. «Скверно», — подумал я, наблюдая за происходящим. «Я тот, кто откроет врата. Я тот, кто даст вам шанс выбраться на мгновение из ничего. Я прошу лишь об одном — уничтожь врагов моих. Ош, повелитель разрушения плоти. Понимая, что сам не справлюсь, я призвал одно из воплощений разрушения. Арка портала в этот раз покрылась кровь, которая взлетала вверх, мгновенно испаряясь. Стоило мне дочитать заклинание коллапса, как из арки вышел человек, на котором виднелись лишь черные борцовки. Ош, удивленно поинтересовался я. Угу. Подвигав телом, кивнул человек. Ях сказал, что это тело выдаст на 10% больше моей силы. Я решил проверить. Кстати, кто моя цель? Ладно, цель тот кокон. Я показал на замерший над землей кокон из щупалец. Всего лишь кокон, со злобой в голосе начал говорить Ош. В нем находится оскверненный архалхимий, пояснил я разозлившемуся Ажу. Что? Услышал я размытое слово от Ажа, когда тот побежал на запредельной скорости к кокону. Но добраться до кокона Ош не успел. Тот стал выпускать наружу лучи ярко-зеленого света, которые испепеляли все, до чего доставали. Находясь в паре метров, Ош остановился и стал трансформироваться. Рост мгновенно увеличился до 2,5 метров. Из его тела вырвались чешуйки, на которых еще можно было заметить капельки крови. Окутав все тело чешуйчатой броней, Ош принялся за голову, на которой вырос костяной шлем, увеличив объем головы в 1,5 раза. В то же время из рук выдвинулись 2 костяных меча. Ровно в тот момент, когда Ош закончил свое перевоплощение, щупальца распахнулись. В них уже не было того щегольского Салема Нарийского, которого я увидел впервые в Ахроне. Сейчас перед нами стоял молодой парень, кожа у которого стала зеленоватой. Присмотревшись, можно было узнать черты Салемы, который резко помолодел. Но весь его помолодевший вид портили десятки тухло-зеленых щупалец, которые хаотично двигались за спиной. «Чувствую потоки маны, силы, знания», — закричал в безумии помолодевший Салем. Я смог вернуть свои силы, герой, ты понимаешь, я даже стал сильнее себя прежнего. Обратившись ко мне, Салем безумно засмеялся. Мы должны открыть этот способ для всего мира, столько покалеченных, но талантливых людей, и всем им мы подарим надежду. Убей его, Ош, в ответ на речь Салема, сказал я, будет тяжело, мне понадобится вся твоя мана. Прикоснись к арке и не отходи от нее, этот юнец, очень силен, настолько силен, подумал я, но на всякий случай подошел к арке и коснулся ее. В этот момент меня окружила кровавая поверхность арки, и я стал ее частью. Мана сразу ухнула в ноль, и даже дух не мог восстановить единичку. Двигаться я не мог, но вот наблюдать за дракой. Дракой? Нет, это было сражение 2 титанов, которые разносили все на своем пути. Сила же была огромна, а после того, как я стал частью арки, так вообще увеличилась в 2 раза. Но этого хватало лишь на противодействие силе Салема, который также увеличил свою прошлую силу в 100 раз. Ош атаковал быстрыми, мощными и разрушительными умениями, которые разрушали все вокруг. В свою очередь Салем блокировал своими щупальцами атаки Ажа, а вот в руках у него постоянно возникали колбы, которыми он кидался. Эти колбы были похлеще ракет или бомб из реальности. Мало того, Салем кидался не только взрывными колбами, сотворенными из зеленого воздуха, но и различными замедляющими, создающими вакуум и прочими видами. Ош выигрывал в скорости, это и спасало его от большинства сюрпризов оскверненного алхимика. Сражение шло минута за минутой. Я же оставался на своем месте, поддерживая арку коллапса, которая давала силы и время нахождения Ажа в БМ. Вдруг от ворот послышался удивленный вскрик. Я не мог видеть, кто там, но верная система подсказала, что там был последний мой выживший товарищ. Внимание! Член вашей группы 14 погиб, вы теряете 1000 очков. В конце концов, мне удалось победить алхимика и выбраться из равнин. Скомкав конец, ответил я королю. Вот значит как. Король положил коробку с прахом всех членов экспедиции на небольшой столик. Это снова произошло. Скажи мне, а те игроки, что были с тобой, не стали оскверненными? Нет, ответил я. только потеряли по десятку уровней», — добавил я про себя. «Ясно, Туч, Лавис». Король посмотрел на казначея и генерала. «Составьте приказ и разошлите во все уголки королевства, а также передайте высшим и остальным расам, что на ранинах появилась скверна». Увидев кивки своих подданных, король перевел взгляд на меня. «Что же до тебя? Ты успешно вернулся с равнин, принеся множество ингредиентов, добытых экспедицией. За это тебе полагается награда. Но смерть всех членов экспедиции, а в особенности руководителя, который стоит всей этой экспедиции, нивелирует твою награду. Ты свободен, герой», будто выплюнув, сказал Нархак. Глава 371. Уснул. Настроение было наипаршивейшее после аудиенции у короля, и если бы не тот факт, что мне срежут известность, я бы никогда не пошел туда. Выйдя из дворца, я отправился к ЗК, где меня ждала Милана. «Ну и видок», — увидев мое хмурое лицо, она сказала: «Давай-ка мы пойдем в крепость». И не дав мне шанса вставить слово, она подхватила меня под локоть и повела к телепортатору. Парень был тут же неподалеку, перекидывая всех из гильдии в нашу крепость. Через секунду мы уже стояли на площадке в землях восьми. «Рассказывай, нас тут никто не услышит». Отойдя немного, мы остановились на небольшом холмике. «Чего это ты так потух после экспедиции? Всего 4 дня, а ты уже будто другой человек». «Да», — я присел, не зная, как подобрать слов. «То, что там произошло, ну не может быть такое в игре. Я словно был в реальности». В двух словах рассказав о произошедшем, я добавил: «Когда уж стал проигрывать, то пожертвовал всей своей энергией и взорвал Салема. Меня шибануло такой отдачей, что болевые барьеры не смогли все подавить. Боль была за гранью, и это при том, что я не умирал», — воскликнул я, вспоминая это жуткое чувство боли. «Я провалялся десяток часов, прежде чем смог заставить себя встать». «Значит, настройки», — хотела вставить Милана. «Они в порядке». Из воздуха появился Райан. «Ты как? Хотя, не отвечай. Вижу, что хреново». Бог БМ протянул мне бутылку. «Хлебни, немного отпустит». «Что значит, они в порядке?» «Пока я выпивал божественную амброзию», — спросила Милана. «То и значит». Райан подошел ко мне и запустил руки в мою шевелюру. «Вот эта штука называется усилитель опыта 01. Достав из моих волос маленькую иголку, сказал он: «Имеет классное свойство увеличивать опыт на 10%, но взамен выставляет 60% болевых ощущений, которые не блокируются системой капсулы». Испарив иголку, Райан продолжил: «Будь отдача или урон по тебе посильнее, ты бы мог и с ума сойти. Но как эта дрянь попала ко мне?» — спросил я, а потом сам же ответил: «Маха, скорее син в толпе», — сказала Милана, нахмурившись. «И много такого дерьма в игре?» «К сожалению, много», — честно ответил Райан. «Я уже просматриваю логи, где тебе могли подкинуть эту штуку, и по всему выходит, что это произошло до нашего с тобой разговора. Фальш, проверь все жалобы на повышенный болевой порог, особенно обрати внимание на все случаи превышения порога выше 50%, сказал Райан в воздух. «Я отследил первоначальное место появления иглы. Скоро на один тайник станет меньше», — злобная улыбка появилась на лице бога БМ. «Ему от этого не легче», — сказала Милана Райну, кивая на меня, заснувшего в игре. «Пусть поспит и выходит из игры». Щелкнув пальцами, Райан создал вокруг меня охранный барьер. «Никто не прикоснется, пока он не проснется». Дальнейшего я уже не слышал, потонув в омуте сна. Проснувшись, я вышел из игры. Сил, а главное желание, находиться в ней, у меня не было. Приняв контрастный душ, я отправился в центр вселенной дома, а именно на кухню. Но, к моему удивлению, там было пусто. Никто не готовил, не суетился. Плита была холодной, а значит, все давно сидят в игре. «С этой игрой совсем можно забыть о реальности», — пробурчал я, начиная готовить себе завтрак. К концу обжарки макарон на кухню зашла Милана. «Утро, как ты?» — спросила она, усаживаясь за стол. «Утро, нормально. Тебе наложить?» — ответил я, помешивая. «Угу, с сыром только». «Ну, это обязательно», — хмыкнул я, пододвигая к ней потертый сыр. «Новости слышал?» — спросила она у меня, посыпая макароны сыром. «Только встал», — ответил я. «Уничтожены 2 малые местные крепости. Тут Милана улыбнулась и изобразила голос диктора новостей. «По последним данным, игроки, владеющие этими крепостями, были замечены в читерстве. Мы еще выясняем подробности, но уже стало ясно, что 40 игроков были забанены. Более 200 были жутко понижены в репутации и характеристиках. забыл, оставайтесь с нами, мы вернемся после рекламы», — подыграл я девушке, рассмеявшись вместе с ней. «А если серьезно, это работа Райана, угу. Многого не знаю, но та иголка, что так тебя угнетала в экспедиции, оказалась дыркой в игре. С ее помощью Райан нашел крепость, а затем выявил всех причастных. Оказалось, это не одна гильдия». Милана отложила вилку. «Но, судя по всему, те, кто продал эти вещи гильдиям, оказались вне массовых банов и наказаний». «Райан сказал?» — спросил я, отрезая попку огурца. «Нет, куда мне до божественных высот?» — усмехнулась девушка. Сиси рассказала. «Ведь крепость разрушили неподалеку от их местечковой. Вот они и всполошились, дергая информаторов отовсюду». «Ясно. Хреново». Сказав это, мы погрузились в тишину, прерываемую лишь царапанием вилки о дно тарелок. Наевшись, я убрал посуду. «Ты в игру?» — спросила Милана. «Нет». Покачав головой, ответил я. «Хочу погулять в городе. Хочешь со мной? Ну-у-у-у-у. Ладно, дай мне 10 минут». Поднявшись, девушка отправилась к себе. «Играть? Ага, как же?» — подумал я, с тоской вспоминая тот момент, когда Ош суициднулся в Салема. Словно в игре, у меня перед глазами встало то полотно сообщений. «Внимание! Вы израсходовали все свои силы. Внимание! Вы иссушили свои силы. Внимание! Вы не можете пользоваться навыками, зависящими от маны в течение 48 часов. Внимание! Навык коллапс недоступен в ближайшие 72 часа. После такого в игре мне делать вообще нечего». Вспомнив эти сообщения, я отправился к себе переодеться. Прогулка с Миланой вышла потрясной. То ли от того, что мы не думали о возврате в игру, то ли от того, что она не думала о игре, но провели мы время шикарно. Прогулка под свежим морским воздухом вернула мне утраченное в игре настроение, а разговор с Миланой, которая, как мне кажется, знала обо всем на свете, вознес его на еще большую ступень. Вернувшись, мы упали без сил, прогуляв практически целый день. Милана ускакала к себе, как только вспомнила о делах гильдии, а я, не решившись нарушить свою идиллию без игры, отправился спать. Проснувшись, я понял, что счастье в жизни есть, и оно у меня. Приведя себя в порядок, я летящей походкой отправился на кухню, чтобы позавтракать. Там меня ждал накрытая целлофаном тарелка с печеньями, которые сделала Мила, пока я дрых. Мысленно сказав ей 100 раз спасибо, я достал молоко и поел. Планов не было, поэтому я решил поваляться на крыше, которую открыл, дав доступ свету и воздуху. Развалившись прямо на полу, я не мог перестать улыбаться. Незаметно для себя самого я вырубился, проснувшись от холода и криков. Искали меня. Лежать на полу было такой себе затеей, а уж под солнцем тем более. Красный загар тому подтверждение. Внизу копошилась Милана, которая выискивала меня, попутно подняв Милу и дядю Грига на это дело. «Что такое?» — спросил я, спустившись вниз. «Чего орете? Ты где был? Что с тобой? Сгорел?» Подлетела ко мне Мила. «Милан, он тут!» — закричала она на весь дом. Через пару минут меня обмазывали мазью для ожогов. «Я думала, ты уехал куда?» — сказала Милана. «Или что с тобой что-то вчера случилось?» «Все в порядке, я просто заснул». Немного мучительно для себя, но я все же улыбнулся. Погодка стояла шикарная, вот я и заснул. «Хех, бывает», — выдал дядя Грег. «Ладно, молодежь, пропажу нашли, пойду я дальше фармить», — сказал дядя, уходя с кухни. «Точно, все в порядке?» — с беспокойством спросила Милана. «Ага, не переживай», — ответил я. «Ладно, у нас завтра будет гильдейское собрание, будем открывать крепость. Будь добр быть, ага», — кивнул я, обмазывая лицо. «Пойду и я, тогда», — сказала Милана, еще раз взглянув на меня. «Будь аккуратнее или предупреждай хотя бы». «Да-да», — отмахнулся я, отчего снова поморщился. Ожоги были в самых неожиданных местах, и я стал похож на неразукрашенного белого человечка. Хорошо хоть Мила помогла обмазать самые труднодоступные места. «Что случилось? И не трави байки, что все в порядке?» — тихо спросила она, обмазывая пятно на спине. «Нет желания заходить в игру», — расплывчато ответил я. «Это из-за экспедиции?» — Милана рассказала, — спросила Мила. «Отчасти». «Понятно. Вроде все». Критично осмотрев меня со всех сторон, сказала она: «Постарайся отдохнуть и не выходить на солнце, и не ложись, пока не подсохнет крем, иначе прилипнешь», — приказала она, тыкнув меня в ожог. «Понятно? Ай, да-да, не мучай. Ладно, пойду и я в игру». Еще раз кинув на меня взгляд, Мила ушла. Даже не соврал. подумал я, натягивая футболку. Как раз где-то завтра спадет Дибов. Пойду, что ли, посмотрю фильм. Глава 372. Собрание гильдии. Проснувшись утром, я кое-как принял душ и поел. Ожоги болели меньше, но при прикосновении с одеждой, неприятные ощущения никуда не пропали. Вернувшись к себе, я подошел к капсуле. Смотря на нее, я пытался найти в себе повод не заходить в игру, но не смог. Поэтому, открыв ее, я забрался внутрь и подключился к БМ. Очутился я неподалеку от крепости, которая, кстати, была закрыта плотным магическим куполом, сквозь который нельзя было увидеть ничего. Посмотрев логи сообщений, я увидел, что еще вчера вечером истек срок последнего дебафа. Так что я был свободен и полон сил. Открыв список друзей, я с удивлением увидел, что все в игре. Джи. Утро, я около крепости. Как мне пройти в этот купол? Маркела. Членов гильдии купол пропускает без проблем. Заходи. По привычке бафнув себя, я повесил щит ИС, и только потом отправился к крепости. Подойдя к мутному куполу, я протянул руку, которая прошла насквозь, а затем вошел сам. За куполом меня ждал сюрприз. Если снаружи мутный купол хоть и казался большим, то войдя, я поразился тому, что увидел. 20-метровая стена возвышалась надо мной. Огромные башни, на которых стояли магические шары, светились опасным красным светом. Никаких ворот не было. Я даже специально оббежал всю крепость, чтобы в этом удостовериться. Вместо них был огромный подвесной мост, позволяющий множеству людей проходить через него. Прикинув, я понял, что по нему спокойно могут проехать 5-6 машин и не задеть друг друга. Во внешней стороне моста был телепортационный круг, из которого выходили все прибывающие в крепость. Круг был внутри небольшого навеса, и хотя через него не проходили сотни людей, он был на это рассчитан. В начале моста стоял патруль стражи, встречающий всех телепортнувшихся гостей. Увидев мой значок гильдии, они поздоровались и сразу пропустили внутрь. На вершине моста, на стене, стоял второй патруль стражи, который был оснащен какими-то посохами, что реагировали на проклятые и оскверненные предметы. Проведя рядом со мной таким посох, стражи удостоверились, что запрещенного у меня с собой нет, и пропустили внутрь. С внутренней стороны был нормальный мост, который вел прямо на торговую площадь, кстати, закрытую. Спускаясь вниз, я осматривал внутреннюю часть крепости города и не мог найти места, наподобие донжона. Вступив на площадь, я увидел, что мне навстречу идет Милана и два НПС, с которыми она что-то обсуждала. Увидев меня, она остановилась, сказала что-то НПС, и только потом подошла. «Ты рановато, еще не все готово», — сказала она. Так сама просила прийти. И выходил я из игры рядом с крепостью, так что, я развел руками. «Ладно, собрание будет на площади, уходить тебе особого смысла уже нет». Милана задумчиво посмотрела в сторону ушедших НПС. «Пойдем, составишь мне компанию». «Угу, кстати». «А как так вы все тут так быстро построили?» – спросил я, следуя за девушкой. «Магия и деньги», – криво улыбнувшись, сказала Милана. «Пока кое-кто получает ожоги, вся гильдия пахала сутками, выбивая нужные ингредиенты и накапливая нужную сумму денег. Да-да, поругай меня», – с усмешкой сказал я ей. «Но, все равно, репутацию подняли, ну и нам выделили больше рабочих», – со вздохом сказала Милана. «Разве это так важно?» «Нет, мне просто интересно». Пожал я плечами. «А где донжон?» «Хитро замаскирован». «Найдешь, дам тебе конфетку», — пошутила она. «А если серьезно, спрятан и засекречен, дабы враги не могли узнать». Все так же уклонилась от ответа девушка. «Не хочешь, не говори», — хмыкнул я, осматриваясь. «Я так понимаю, эти здания на аренду, в перспективе?» «Да, на ближайшее время». Эти дома будут выдаваться лучшим игрокам гильдии. На торговой площади уже все места арендованы, так же как и в ближайших тавернах и гостиницах. Ведь всем хочется пофармить в этих местах. МММ, круто. Кстати, как с возвышением? Спросил я у нее. Хреново, ответила она. Для нормального повышения, нужно пройти на максимум испытания. А это сделать? В общем, геморрой ужасный. Скривившись в лице, она продолжила идти. Может, чем помочь? Поинтересовался я. Нельзя, будет еще хуже. Кстати, Шича тебе спрашивала. Да, сейчас напишу ей. Ладно, переписывайся, а я пойду поговорю с этими транжирами, — сказала Милана, идя к двум НПС, что стояли напротив недостроенного домика. Джи, привет, как ты? Шачапача, не прошло и года. Наконец-то ты онлайн. Я смогла пройти повышение. И теперь я высший атлант. Прямо как ты, Джи. Молодец, ты хорошо постаралась. Смайлик, показывающий большой палец вверх. Шачапача, ага. Когда мы с тобой пойдем качаться, Джи? Сейчас не могу, собрание гильдии скоро, а потом, сходим в горы, Шачапача, да хоть куда, не забудь написать, буду ждать, Джи, договорились. С улыбкой закрыв чат, я стал ждать собрания. Мы с Миланой бродили еще час, пока не подошло время собрания. На торговой площади уже собралась нехилая толпа народа. Взобравшись на небольшой подиум, сооруженный специально для этого мероприятия, я увидел знакомые лица. Сильный, слабый сидели прямо на деревянном полу подиума и смотрели по сторонам. «Здорово!» Хлопнув Сильного по плечу, я присел рядом. «О, мистер Высший посетил нашу скромную обитель!» Язвительно начал Слабый. «Брат, прикоснись к мудрости нашего высшего товарища!» «Брат, мне боязно, вдруг я тоже стану Высшим?» Со смехом в голосе спросил Сильный. «Брат, ну ты же хотел поскорее завершить испытание!» «Значит, тебе точно нужно прикоснуться к кому-то из высших», — Слабый подначивал брата. «Вау-вау, полегче, не надо меня лапать», — сказал я, отодвигаясь от Сильного. После этого мы засмеялись втроем. Тем временем Милана подошла на центр подиума и начала свою речь. Там было много о том, что все хорошо постарались, что мы сплоченные, дружные и так далее. Через минуту я устал слушать и стал общаться с братьями на тему повышения. Наши шушуканья так достали Милану, что она не выдержала и пнула Сильного в бок, чтобы он заткнулся. Но тот даже не заметил этого комариного укуса, продолжая беседовать со мной. Во второй раз к нам подошел парень, неизвестный мне, но знакомый братьев. Попросив нас заткнуться, он ушел. Подняв глаза, мы увидели разъяренную Милану, которая жаждала нашей крови. Поняв, что нам тут не рады, мы потихоньку свалили с этого мероприятия. Усевшись в одной из гостиниц, мы заказали у НПС еды и выпивки и продолжили разговор. Проблема повышения, как оказалось, была самой обсуждаемой в сети. Народ разделился на две группы. Первая говорила, что срать на высокие баллы и проще повышать уровни. Вторая говорила о том, что как минимум получить приписку высшей к своему классу, это и есть цель игры. В итоге первая группа проходила по минимальному количеству баллов за повышение и получала возможность прокачиваться дальше, тогда как вторая группа до сих пор боролась за возможности максимального повышения. Меня приятно удивило, что всего десятка-два человека из всей игры смогли получить приписку высшей. Сильные и слабые находились в паре шагов от этой приписки. Им не хватало немного времени, чтобы завершить испытание, а все из-за постройки крепости. До конца собрания мы так и просидели, обсуждая повышение. Глава 373. Изменение планов. Высший, ну а вообще, ты сейчас куда? Спросил у меня Слабый, попивая местное пиво. Возьму с собой в пати высшую Антланту, или как-то ее так, и пойду на охоту. У меня две заявки на босса в горах, ответил я ему, закидывая в рот орешки. Две легендарочки ждут не дождутся меня. Брат, мне кажется, или у высшего с головой не все в порядке. Брат, ты совершенно прав, ему деньги глаза зателили. Подняв кружку, сказал Слабый. Да-да, завидуйте молча, с улыбкой сказал им. Джи, раздался ледяной голос Миланы позади меня. Да, обернувшись, я увидел злую Милану. Что такое? Ладно они, к ним уже привыкли, но ты, из-за злости Милана стала говорить отрывками сразу из нескольких предложений. Извини, но там было действительно скучно. Покаялся я ей. Фу-у-у-у-ух. Сделав глубокий вздох, Милана медленно выдохнула. Ладно, с этим уже ничего не поделаешь. Хорошо хоть пришел. Высшие они такие, начал говорить Слабый, но был прерван злобным взглядом Миланы. Молчу, молчу. Ты сейчас куда? Присев рядом, спросила Милана. Сшечи в горы. Постараюсь закрыть квест на безликих, ответил я. Мм, до завтра управитесь? Понятия не имею. Пожал я плечами. А что такое? Слушал бы внимательнее, пробормотала Милана, а потом нормально сказала. Завтра гильдейский рейд. Многим, кто достиг 100-го уровня, нужно убить какого-нибудь РБ или локационного босса. Гильдейское мероприятие. Увидев, как Слабый пытается свалить, рука Миланы опустилась на его плечо. Вас, дорогие мои, это тоже касается. Сеструх, ну, у нас же квесты повышения, заблеял Слабый. Никаких отмазок. Пригвоздила Милана. Так, что, Джи, тебя ждать?» — спросила она. «Мэм, может, тогда мы с Шечи здесь пофармим?» — задумался я. «Смысл тащиться в горы, если завтра возвращаться?» «Вполне. Можете сходить зачистить какую-нибудь шахту, и вам опыт и гильдии польза». В глазах Миланы зажегся огонь. «Хорошо, доставишь сюда Шечи, ей же свитками уже не попользоваться», — попросил я. «Без проблем, она наверняка в сети, сейчас напишу ей», — обрадовалась Милана. «Высший, ты бы это, передумал», — зашептал мне сильный. «Сестренка же заставит тебя сторожить по, вас и отправлю сторожить, если будете бред нести», не отвлекаясь от переписки с Шечи, — сказала Милана. «Еще и бумажной работой вас, сестренка, мы тебя так любим», — завопил слабый. «Да-да, брат прав, ты самая классная, красивая и потрясающая на всем-всем белом свете», — присоединился к брату сильный.